Боюсь, мистера Фарнана нет дома, и я не знаю, когда он вернется. Улыбка исчезла. «А!» — сказала она, вложив в это междометие чрезвычайно много. «Но в любом случае, не могу ли я войти?» «Ну, конечно, разумеется. Извините», — забормотал я, поймав себя на том, что гляжу на нее с разинутым ртом. Я распахнул дверь, и она прошла мимо меня без единого слова. Дом, по-видимому, был ей знаком. Когда я добрался до поворота, она уже исчезла в гостиной. Я на цыпочках прошел мимо, а дальше пропустил по извилистому коридору галопом и ярдов через 30 влетел в большую кухню с каменным полом, где обнаружил миссис Холл. Я бросился к ней. Там пришла гостья, какая-то мисс Бромптон. Она тоже приглашена к чаю. Я чуть было не потянул миссис Холл за рукав. Ее лицо хранило непроницаемое выражение. А я-то думал, что она хотя бы горестно всплеснет руками. Но ей как будто даже в голову не пришло удивиться. «Пойдите, займите ее разговором», — сказала она, — «а я принесу еще пирожков». «Ну о чем же я буду с ней разговаривать? А мистер Фарнан, он скоро вернется?» «Да поболтайте с ней, о чем вздумается. Он особенно не задержится», — ответила миссис Холл невозмутимо. Я медленно побрел в гостиную. Когда я открыл дверь, девушка быстро обернулась, и ее губы начали было раздвигаться в новой ослепительной улыбке. Увидев, что это всего лишь я, она даже не попробовала скрыть досаду. «Миссис Холл думает, что он должен скоро вернуться. Может быть, вы пока выпьете со мной чаю?» Она испепелила меня взглядом от моих всклокоченных волос до кончиков старых потрескавшихся ботинок. И я вдруг почувствовал, как запылился и пропотел за долгую тряску в автобусе. Затем она слегка пожала плечами и отвернулась. Собаки смотрели на нее с вялым равнодушием. Комнату окутала тягостная тишина. Я налил чашку чаю и предложил ей. Она словно не заметила этого и закурила сигарету. Тяжелое положение, но отступать мне было некуда. Я слегка откашлялся и сказал небрежно: «Я только что приехал и, возможно, буду новым помощником мистера Фарнана». На этот раз она не потрудилась даже посмотреть на меня и только сказала: «А». Но вновь это междометие прозвучало как пощечина. «Места тут очень красивые», — не отступал я. «Да, я впервые в Йоркшире, но то, что я успел увидеть, мне очень нравится». «А вы давно знакомы с мистером Фарнаном?» «Да». «Если не ошибаюсь, он совсем молод. Лет около 30? «Да». «Чудесная погода». «Да». С упрямым мужеством я продержался еще 5 минут, тщетно придумывая, что бы такое сказать пооригинальнее и поостроумнее. Но затем мисс Бромптон вынула сигарету изо рта, молча повернулась ко мне и вперила в меня ничего не выражающий взгляд. Я понял, что это конец, и растерянно умолк. Она опять отвернулась к стеклянной двери и сидела, глубоко затягиваясь и щурясь на струйки дыма, вырывавшиеся из ее губ. Я для нее не существовал. Теперь я мог, не торопясь, рассмотреть ее. И она того стоила. Мне еще ни разу не доводилось видеть вживе картинку из журнала «Мод». Легкое полотняное платье, изящный жакет, красивые ноги в элегантных туфлях.